Я в поле вышел утром ранним, прокладой осени дыша, и летопись воспоминаний передо мною вмиг прошла. Как будто слышу я впервые часов старинных перезвон. Дела вставали как живые, свидетели былых времен. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, нива моя, чем оно засеяно, поле мое. Жнецы на поле собирали колосья полные зерном, а рядом полоса лежала, покрыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, от слез не мог держать себя. Господь, прости, уста шептали, ведь это нивушка моя. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, нива моя, чем оно засеяно, поле мое. Благодарю, Господь, сердечно, что на закате жизни дня ты милосердием бесконечным простил, помиловал меня. Теперь спешу засеять ниву зерном отборным, не пустым, чтоб день великой вечной жатвы меня внезапно не застиг. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, ниву мою, лишь добром засею я.